Когда мы подошли к тому месту, где обычно устанавливаем гидрологическую палатку, то ахнули от удивления. Трещину и лунку занесло снегом, все вокруг стало неузнаваемым. Женя отправился в лагерь за лопатой. По дороге он упал и ушиб голову. Мы оказали ему первую помощь, а затем перевезли лебедку и гидрологическое оборудование. Эрнст и Женя ушли передавать метеорологическую сводку и ответы на приветственные радиограммы. Женя подсчитал, что наша льдина за трое суток проскочила полградуса и теперь находится на широте 80 градусов 32 минуты. Днем мы разрабатывали дальнейший план наших научных работ и жизни на льдине. Чем дальше к югу, тем все ускоряется наш дрейф. В последнее время мы мчимся на юг со скоростью до 20 км в сутки, только бы успеть выполнить всю программу научных наблюдений. Вышли из палатки, чтобы укрепить ее. Требовалось прорезать петлю, но ножа у нас с собой не было. Петрович вынул револьвер и выстрелил в то место, где нам надо было сделать петлю. Вообще Шершов очень любит огнестрельное оружие и часто вместо ножа пользуется револьвером. Мы пророчим Петровичу, что со временем он будет чемпионом мира по стрельбе. 27 декабря. Теодорович принимает так много поздравительных телеграмм, что это напоминает нам предоктябрьские дни. Больше всего приветствий из Москвы, Ленинграда, с полярных станций. Но есть радиограммы и от незнакомых соотечественников из Пятигорска, Сахалина, из Алматы. Мы стараемся отвечать на эти теплые приветствия. Нынче опять бушует ветер. Женя шутит. Мы попали в гнездо штормов. Во время ветра трудно уснуть, не дают покоя мысли о состоянии льдины. Ветер грозит погубить наши труды. Под утро залаял веселый. Я опять подумал, что появился медведь и вышел из палатки, но вдали показался Петрович. Он возвращался из своей гидрологической палатки, закончив промер глубины без нашей помощи. «Какова глубина?» — спросил я его. «Уже не 4000, Дмитрич, а всего лишь 217 метров», — ответил Петрович. «Боюсь, как бы наша льдина не села на мель». Он сам опустил и поднял груз, убрал посуду, положил ее в ящик, погрузил на нарты и привез в лагерь. Эрнст раздосадован. Ему не удается передать ответы на приветствия. На острове Рудольфа сильная пурга, и радисты не могут принять от нас ни одного слова. Петрович закончил очередные гидрологические наблюдения, и ему пришлось брать пробы воды только с 8 горизонтов. Вот что значит малая глубина. Раньше он брал пробы с 25 горизонтов. Однако Петрович уверенно говорит, ничего, еще будут большие глубины. Мы снова разбираем кипу радиограмм, знакомые стандартные заказы. Редакции всех газет считают своим долгом обратиться к нам с просьбой написать что-нибудь к Новому году о наших мыслях, чувствах, переживаниях. Неужели товарищи там, на материке, забывают, что у нас очень маленькая радиостанция? Бушует пурга. Снова снег заметает с такой силой, что через каждые 10-15 минут приходится вылезать и очищать вход в палатку. Если произойдет какое-нибудь несчастье, то нам придется быстро выбежать и эвакуировать все наше хозяйство. Вот почему надо все время очищать вход в жилой дворец. Мы с Петровичем ходили вдоль трещины, осматривали ее состояние, предусмотрительно надели кухлянки и привязались друг к другу веревками. На месте решили перевести с трещины к жилой палатке все гидрологическое хозяйство. Впряглись в нарты, ветер обжигал наши лица, очень устали. 28 декабря. Эрнст всю ночь просидел над радиоприемником, проверяя его. К концу ночи Теодорычу удалось передать все наши новогодние поздравления. Я решил починить свой меховой комбинезон, так как на улице в нем сильно продувает через прорехи. Используя свободное время, Петрович сидит в палатке и обрабатывает материалы гидрологических наблюдений –